Я знала, что это ложь. Я видела достаточно ран, полученных в битвах, и не раз видела смерть воинов. Правда, здесь было только то, что лучше такая смерть, чем петля палача. Ужас, который поселился во мне с того момента, как мы оставили поместье Сандрингема, поднялся высокой волной, угрожая накрыть меня с головой. В ушах стоял звон, горло сжало так, что я не могла дышать. А потом все страхи покинули меня. Я не могла оставить его и не оставлю. «Джейми», — сказала я, уткнувшись лицом в складки пледа, — «я иду с тобой». Он откачнулся назад, во все глаза, глядя на меня. «Чёрта с два!» — отозвался он. «Да, я иду», — ответила я и почувствовала глубокое спокойствие. Во мне не осталось ни тени сомнения. «Из моей накидки я сделаю шотландскую юбку. В армии полно молодых мальчиков. Я сойду за одного из них. Ты же сказал, что там жуткая неразбериха. Никто и не заметит». «Нет», — отрубил он. «Нет, Клэр». Челюсти его были крепко сжаты. В глазах застыло выражение гнева и ужаса. «Если ты не боишься, я тоже не боюсь», — сказала я, тоже крепко сжав зубы. «Это произойдет быстро, ты сам сказал». Несмотря на всю мою решительность, у меня начал дрожать подбородок. «Джейми, я не смогу, черт возьми, я не смогу жить без тебя». Он безмолвно открыл рот, закрыл его, потряс головой. Свет на вершинах гор догорал, заливая облака ровным красным сиянием. Джейми притянул меня к себе. «Ты думаешь, я не знаю?» — тихо спросил он. «Мне сейчас куда легче, чем тебе, потому что, если ты чувствуешь ко мне тоже, что я к тебе, значит, я прошу тебя вырвать свое сердце и жить без него». Он погладил мои волосы, огрубевшие костяшки пальцев запутались в растрепавшихся прядях. «Но ты должна выстоять, моя любимая, моя храбрая львица, ты должна». «Почему?» — спросила я, слегка отстранившись, чтобы лучше видеть его лицо. «Когда ты увел меня сюда над ведьмами в Крэнсмуире, ты сказал, что погиб бы со мною, пошел бы со мной на плаху, если бы дело дошло до этого». Он взял мои руки в свои, голубые глаза смотрели на меня. «Да, я бы сделал это», — сказал он. «Но ведь я не носил твоего ребенка». Я вся похолодела. «Это от холодного ветра», — убеждала я себя. Холод заставил меня задохнуться. «Ты не знаешь наверняка», — наконец произнесла я. «Прошло слишком мало времени». Он фыркнул. В глазах появились смешинки. «Саксоночка, я ведь еще и фермер. С тех пор, как ты пустила меня в свою постель, у тебя ни разу ни на один день не было задержки. А сейчас уже идет 46-й день». «Ты негодяй!» — в ярости закричала я. «Ты считал! В разгар жестокой войны ты считал!» «А ты нет?» «Я? Нет!» Я слишком боялась поверить в возможность того, о чем так долго молилась. Теперь это свершилось, но, увы, слишком поздно. «Кроме того, — сказала я, продолжая отрицать такую возможность, — это совершенно ничего не значит. Так часто случается и при недоедании». Он поднял бровь и осторожно положил большую ладонь мне на грудь. Да, ты сильно похудела, но, несмотря на это, у тебя полные груди, а соски стали цвета черного винограда. Ты забываешь, что я видел их до этого. У меня нет никаких сомнений, и у тебя тоже. Я старалась побороть приступ тошноты, вызванный, по-видимому, страхом и голодом, но вдруг почувствовала небольшую тяжесть в неожиданно загоревшейся матке. Я кусала губы, но тошнота снова подступила к горлу. Джейми отпустил мои руки и стал надо мной, уперев руки в бока, застывший силуэт на фоне темнеющего неба. «Клэр», — спокойно сказал он, — «завтра я умру. Ребенок — это все, что останется от меня навеки. Я прошу тебя, Клэр, я тебя умоляю, спаси его». Я молчала, все плыло у меня перед глазами, и в этот момент я почувствовала, как дрогнуло мое сердце. Это был слабый чистый звук, с каким ломается стебель цветка. Я склонилась к Джейми головой, ветер печально шумел у меня в ушах. «Хорошо», — прошептала я уйду. Свет почти помер. Он подошел ко мне сзади и прижал к себе, глядя через мое плечо вниз на долину. Уже зажглись сторожевые огни, маленькие яркие точки, разбросанные вдали. Мы долго молчали. Сумерки продолжали сгущаться. Я не слышала ничего, кроме ровного дыхания Джейми. Каждый вздох казался мне драгоценным. «Я тебя найду», — шепнул он мне на ухо. «Обещаю тебе, если мне придется провести 200 лет в чистилище, 200 лет без тебя, это и будет мое наказание, которое я заслужил за все свои преступления, потому что мне приходилось лгать и убивать, воровать, предавать и нарушать клятву. Но есть одна вещь, которую я положу на другую чашу весов. Когда я предстану перед Богом, я скажу Ему то, что перевесит все остальное». Голос его дрогнул, упал до шепота, руки крепко обвелись вокруг меня. «Боже, — скажу я Ему, — Ты дал мне удивительную женщину, и, о Боже, я очень ее любил».